Глава 24. Чуть больше планеты фей. Первой мыслью было «За что?» «Чего я сделал этому двуликому?» Но следом пришло понимание, что так действительно быстрее. Спустя мгновение я оказался в таверне, откуда мы начинали свой поход в лес. В зале царила тишина. Только парочка феев угрюмо попивали что-то спиртное в углу. Бармен-эльф деловито выставлял образцы продукции на полки и никак не отреагировал на мое появление. Я подошел к барной стойке. «Рутиэль, мои друзья должны были...» Эльф поднял на меня взгляд и, судя по виду, какое-то время пытался вспомнить, кто я вообще такой. «Ваши друзья уже 2 недели как съехали из моей таверны», — произнес он, продолжая расставлять бутылки. «Они все говорили, что с вами, скорее всего, случилась какая-то беда. Но я, как и все остальные, больше склонялся к тому, что вы просто впечатлились ночными видами нашей планеты и в ту же ночь смылись отсюда подальше». «И почему им не поверили?» — спросил я в этот момент, пытаясь понять, что делать дальше. «По всему выходило, что мне надо срочно ехать к королеве Диане. Надо рассказать о том, что произошло с Теодором». «А кто поверит в возвращение Двуликова? Бред! К тому же они утверждали, что встречали короля Вильгельма, а он уже больше 50 лет как пропал без вести. Тут и дураку ясно, что они просто попали в чащу, где растут галлюциногенные кусты». Переубеждать бармена у меня не было ни желания, ни смысла. «Они сказали, куда собираются уходить? Что вообще тут происходило последние 3 недели?» «Первое время достопочтенная Тиса пыталась снарядить спасательную операцию, но так никого и не нашла. Все были заняты поисками принца». Рутиэль поставил последнюю бутылку и снова посмотрел на меня. «Потом они несколько раз пытались попасть на прием к королеве, но их никто не пускал». «А дальше?» «Понятия не имею. В одно утро тот здоровенный орк Тродос сказал, что они съезжают. С тех пор я их и не видел». «Так, то есть им реально не поверили? Хотя чего удивительного? Для всех они обычные наемники, которые прибыли на планету по каким-то своим делам». «Но почему их не приняла королева? Или все-таки приняла, и именно поэтому их уже 2 недели как нет в таверне? Ладно, проще будет самому все проверить». «Понятно», — протянул я. «Рутиэль, а как мне до города-то добраться? Того, где королевский дворец? Ну или что у вас там вместо него?» Эльф вздохнул. «И этот туда же. Ну ладно, дело твое. Значит, утром выходишь на тракт и идешь вдоль леса чуть больше 2 часов. Сворачивать никуда не нужно. Ну а дальше увидишь город и... не знаю. Сходи в государственную приемную и напиши официальный запрос. Может, через 4 месяца его рассмотрят. И если причина будет действительно достаточно важной, пустят на прием к королеве. Но скажу тебе прямо, такого еще практически не случалось. Обычно рутинными вопросами занимается кто-то из помощников и заместителей правительницы». «Меня примут, не беспокойся. Спасибо за информацию». «Спасибо, на хлеб не намажешь». Я достал из инвентаря пачку рублей и протянул бармену. «У вас тут человеческие деньги принимают?» Эльф придирчиво рассмотрел каждую из 5000-х купюр и только после этого ответил. «Может, у вас китайские юани есть? Я тут немного на человеческой бирже начал играть, и говорят, что они растут в гору». «Есть только сенегальские франки», — охреневшим голосом ответил я. «Правда? Так, дайте подумать». «Да я пошутил, вы чего? Берите рубли, не пожалеете». «Ну, хорошо», — с сомнением в голосе произнес эльф, после чего убрал бумажки в инвентарь. Я же ушел в свою комнату. До заката оставалось всего 1,5 часа, а значит, мое путешествие придется перенести на завтра. Утро выдалось непростым. В первую очередь потому, что разбудили путем выбивания комнатной двери. Спустя мгновение в комнату вошли 2 тролля. Они были настолько огромными, что смогли только боком протиснуться в проход. Да и вытянуться в полный рост у них тоже не получилось. Пришлось держать голову под углом. Я резко сорвался с места и достал из инвентаря топорики. Уж не знаю, что за гости ко мне пожаловали, но друзья дверь комнаты точно не вышибают. Но, как ни странно, тролли просто стояли на месте и смотрели вперед. И как это понимать? — осторожно спросил я, мысленно ругая себя за то, что установил точку привязки в таверне. «Если внизу меня тоже ждали, значит, я в ловушке». В комнату влетел полненький фей в ядовито-зеленой мантии и высокопарно спросил. «Вы являетесь человеком по имени Станислав Лебедев». «Ну?» «Королева Диана приглашает вас на аудиенцию», — торжественно произнес он. «Да, пожалуйста», — раздраженно произнес я, убирая топорики в инвентарь. «Дверь-то зачем было выбивать?» Фей пожал плечами и небрежно кивнул в сторону троллей. «Я попросил вежливо постучаться. Кто же виноват, что дверь такая хлипкая оказалась? Не беспокойтесь, хозяину таверны будут возмещены все убытки». «Вы ему юанями заплатите», — он обрадуется. «Чем?» — удивился фей. «Да неважно», — ответил я, направляясь в сторону выхода. «Вы, собственно, зря приехали. Я и сам собирался сегодня в город. Впрочем, так даже лучше. Не придется придумывать способ попадания во дворец». Никак не привыкну к тому, что при внешней одинаковости в разные миры система пришла на разных этапах развития. К примеру, самыми технологичными в плане полетов в космос были люди и тифлинги. Орки вот больше концентрировались на разработках, улучшающих жизнь на планете. А вот феи, похоже, вообще остановились на уровне средневековья. По крайней мере, именно об этом я подумал, когда увидел упряжку с пегасами перед входом в таверну. «Охренеть!» — произнес я, подойдя к одному из летающих лошадок и погладив его. «Красавцы!» «Ну так еще бы!» — довольно протянул фей. «Как-никак из королевской пегасни! Отборная порода!» «Пегасня! Я так понимаю, это конюшня, только пегасня. На вашей планете это обычный вид транспорта?» «Нет!» Пегасы — это величественные животные, соответственно, передвигаться с их помощью могут только очень важные особы. Я залез в карету и оглядел внутреннее убранство. Выглядело дорого. Надо же, получается, меня уже считают важной особой. Фей примостился напротив меня. «Вообще-то это я для своего удобства их взял. Мне неизвестно, кто вы такой и по какой причине так заинтересовали королеву, но я был обязан выполнить ее поручение в самые короткие сроки, а пегасы для этого подходили лучше всего. Держитесь!» Стоило ему это произнести, как карета взмыла в воздух, а потом понеслась с такой скоростью, словно мы участвовали в гонках Формулы-1, не меньшей. Ей-богу, в какой-то момент мне показалось, что мы сейчас точно во что-то врежемся. Дерево какое, или даже птицу. Меня-то не жалко, отправлюсь на перерождение, и дело с концом. Но что будет с пегасами? Жалко животинку. Не успел я додумать эту мысль, как карета резко остановилась, отчего я вылетел со своего места и врезался в стенку. «Я же сказал вам, держитесь!» Деловито произнес фей, после чего открыл дверь кареты. Снаружи нас уже ждали те самые два тролля, добравшиеся сюда с помощью порталов, как я понял. Почему мы не могли переместиться, ума не приложу. Видимо, какой-то местный фетиш среди сильных мира сего. «Умзилу, гумзилу, ждите меня здесь», — приказал фей здоровякам. «Сейчас этого отведу к королеве, и мы с вами еще по одному адресу смотаемся». Он было полетел вперед, но потом притормозил. «Хотя, можете зайти к мастеру порталов, пусть выдаст вам еще несколько свитков и запишет их на мой счет. Идите». Тролли что-то пробурчали, после чего покачивающейся походкой направились в сторону небольшого домика, стоявшего на двух балках высотой 3-4 метра. Я осмотрелся. Да уж, таверна действительно создавалась под гостей этой планеты, и именно поэтому выглядела стандартно. Нынешняя же архитектура очень походила на человеческую, только в миниатюрных размерах. Большинство домов стояли на 2-4 столбах, на первом этаже которых были припаркованы кареты. Собственно, на самом дворе, куда мы прилетели, было только одно здание, построенное на земле. Подозреваю, что именно там держат пегасов, лошадей или других животных, которых тут используют в качестве тяги. Хотя, учитывая, что обмен мирными технологиями вроде как никто не запрещал, да и собственное развитие должно было идти, не удивлюсь, что местные кареты летают сами. Ну а пегасы Это что-то типа аристократского понта. «Идем, человек!» — важно произнес крылатый. «Иду, фей!» — не менее важно ответил я. Пройдя несколько улиц, мы подошли к зданию, которое было в несколько раз больше других. И это, собственно, все, чем оно отличалось. Но разве что стояло на земле, а не на сваях. «И это дворец?» «Да», — кивнул фей. «Лет 300 назад королева повелела сократить траты на лишний лоск для государственных учреждений. У нас тогда шла мировая война, поэтому больше внимания уделялось домам-артефактам и дополнительным портальным площадкам». «И когда она закончилась?» — стало любопытно мне. «160 лет назад». От удивления я чуть не остановился. «Ваша мировая война длилась 160 лет?» «Вообще-то 237. У нас до сих пор идут некоторые пограничные конфликты, но основные боевые действия давно закончились». «Если честно, я вообще не понимаю, как проводятся столь масштабные боевые действия. Ладно, клан на клан, но чтобы в этом участвовали целые страны? Как?» «Понятно, почему война продлилась так долго. Когда вся армия раз за разом возрождается, да еще и каждый день пополняет жизни в игре». Фей открыл массивную дверь, сразу за которой нас ждал целый отряд крылатых в полном обмундировании. «Станислав Лебедев, королеве Диане!» — важно произнес мой провожатый. Один из охранников хмуро осмотрел меня с ног до головы и цокнул языком. «Уровень маленький, так что инвентарь проверять не будем. Будет надо, королева сама тебя прихлопнет». После этих слов отряд дружно заржал. «Вот это гостеприимство», — заметил я, обратившись к пухлому провожатому. «Королева на кухне готовит себе завтрак», — продолжил охранник. «Сейчас войдешь вон в ту дверь и пройдешь несколько залов. Как увидишь синюю дверь с рисунками пирожных, туда и зайдешь. Только не сворачивай куда не надо. Мы все равно узнаем, и мало тебе не покажется». Я махнул рукой, показывая, что все понял, и направился к двери. Один зал, второй, третий. А вот и та самая дверь. Внутри была просторная кухня с множеством столов, на которых были разложены продукты. Над одним из таких столов парила фея средних лет. Она неспешно нарезала какой-то овощ и посмотрела на меня только когда закончила. После чего на ее лице появилась счастливая улыбка. «Ну, наконец-то вы пришли!»